Часть третья. 11. Много долгих месяцев Ци мечтал о возвращении в Линь-Ань, однако теперь, когда вблизи показались холмы столицы, внутри у него все сжалось, будто желудок сдавили кузнечными клещами. Юноша помог Вану пришвартовать корабль, на котором они поднялись от Фуджоу вдоль морского побережья и, наконец, поднял взгляд. Впереди жизнь. Баркас лениво плелся сквозь туман к гигантскому лиману, где больные воды Великой реки встречались с грязными водами Западного озера, чтобы нестерпимым своим зловонием возвестить о нищете и блеске величайшего из городов. Когда-то его называли Ханчжоу, теперь это был Линь-Ань, столица страны и столичной области, короче, центр вселенной. Робкое солнце золотило сотни лодок, теснившихся у пристани. Подальше от причалов роились весельные сампаны и джонки под прямыми парусами, осаждая солидные купеческие корабли. У крайних пирсов доживали свой век изъеденные червем полузатопленные баркасы и насквозь прогнившие деревянные плавучие домики. Ван понемногу углублялся в этот речной муравейник, так что в конце концов он и сам превратился в одного из сумасшедших лодочников, ругавшихся, словно собаки из-за кости, за возможность хоть чуть-чуть продвинуться вперед. Спокойное плавание по реке сменилось лихорадкой задыхающихся окриков, оскорблений и угроз, мигом перераставших в потасовки, стоило лодкам все же столкнуться. Ци пытался выполнять все команды взвинченного капитана, сейчас и впрямь вполне способного выкинуть своего матроса за борт. — Да будь ты проклят! Кто тебя учил грести? — рычал Ван. — А ты чё смеешься? — обернулся он к старому матросу. — Мне наплевать, что там у тебя с ногой. — Хватит думать о шлюхах. Берись за дело. Мы пристанем не здесь, а подальше от складов. Дзе неохотно повиновался. Ци не отвечал. Ему едва хватало сил, чтобы в адской толчье хоть как-то управляться с шестом. Того и гляди, или выбьют, или тот увязнет в иле. Когда речная сутолока наконец дала им передышку, Ци смог поднять голову. Он никогда прежде не видел Линь-Ань с воды, и величие города потрясло юношу. И все-таки по мере того, как баркас подходил к пристани, в памяти Ци всплывал облик столицы, и ему казалось, что и она, как дальний, полузабытый родственник, рада новой встрече. Город как был, так и остался неприступным, невозмутимым, величавым. С запада его охраняли три лесистых холма, зато южная сторона, омываемая рекой, была открыта взором чужестранцев. Этим и объяснялось наличие глубокого рва, внушительной каменной стены и земляных валов, перекрывавших подход с воды. Из задумчивости юношу вывел подзатыльник. — Хватит пялиться! Работай! Пришлось опять приналечь. Потребовалось больше часа, чтобы провести баркас мимо главной пристани перед Великими воротами, одним из семи проходов, по которым можно было с реки попасть в город. Ван сам выбрал, где высадить Ци и третью. Тот будет понадежней. Если тебя кто-нибудь караулит, ждать будут возле рисового рынка или на Черном мосту в северных кварталах, где сгружают товары. — заверил капитан. Ци поблагодарил Вана за помощь. За прошедшие 3 недели этот человек сделал для него больше, нежели односельчане за всю жизнь. Несмотря на кажущуюся суровость и хмурый вид, старик был из тех людей, кому можно смело довериться. Ван разрешил беглецу добраться на баркасе до Линь-Аня и следил, чтобы юноша не отлынивал от работы. И все это без единого вопроса. Капитан сам сказал, что в них нет нужды. Ци никогда этого не забудет. Он подошел к Цзэ, чтобы попрощаться и осмотреть напоследок рану. Теперь она выглядела уже не так страшно. Разрез, схваченный муравьиными челюстями, понемногу затягивался. «Через пару дней отрывай головки. Но свою не трогай. Понял? Только муравьиные». И Ци напустил на себя важный вид, и оба расхохотались. Вот Ци уже держит за руку сестру, на плече у него узелок с пожитками. Прежде чем сойти на берег, он снова посмотрел на Вана. Юноша хотел повторить слова благодарности, но старик его опередил. «Твой заработок. И еще последний совет. Перемени имя. Я вижу, отцы, у тебя одни проблемы». И протянул ему тугой мешочек. При любых других обстоятельствах Ци не принял бы денег, однако он знал, что на первые дни в Линь-Ане не то что деньги, ему пригодится и сам мешочек, где они лежат. Он нанизал монеты на шнурок и подвязал его на пояс, не зная, что и сказать. «Я... это...» И в конце концов просто спрятал мешочек под рубаху. Расставание с капитаном далось ему нелегко. В течение последних дней спокойного плавания вспыльчивым характером своим Ван напоминал ему батюшку. А теперь в минуту расставания в голове юноши эхом звучали загадочные слова, произнесенные несколько дней назад. Он учуял запах крови и теперь не успокоится, пока не попробует ее на вкус. Перед исполинской стеной из беленого кирпича, в который распахнулись великие ворота, Ци задрожал, как щенок. То была последняя ступень, пасть дракона, через хребет которого он должен был перебраться, чтобы дойти до мечты. Но теперь, когда до цели уже было рукой подать, им завладел безотчетный страх. «Не раздумывай! Иначе не сдвинешься с места». «Пойдем», — твердо сказал он третьей. Влившись в бурлящий людской поток, они прошли через великие ворота. А по ту сторону все выглядело как прежде. Те же хижины на берегу, всепроникающий рыбный запах, толкотня бродячих торговцев и старьевщиков, грохот повозок, пот погонщиков и рев вьючных животных, красные фонарики у дверей мастерских, прилавки с шелковыми тканями, нефритовыми украшениями и совсем уж экзотическими товарами. Беспорядочная россыпь разноцветных палаток, нарезающих одна на другую, словно плитки несобранной мозаики, выкрики продавцов, зазывающих покупателей, или отгоняющих мальчишек, бочонки с едой, напитками. Юноша брел безо всякой цели, пока не почувствовал, что третья настойчиво дергает его за руку. Девочка не отводила глаз от столика с разноцветными конфетками, которыми торговал известный прорицатель, если судить по горделивой надписи перед ветхим прилавком. Ци расстроился из-за сестренки. Лицо ее сияло в предвкушении лакомства, но он не мог растрачивать на сласти скудный заработок, выплаченный ему Ваном. Он хотел было объяснить это девочке, но предсказатель заговорил первым. «Три монеты!» и протянул две карамельки. Ци разглядывал этого человечка, обнажавшего в идиотской улыбочке беззубые десны. Одет он был в старую ослиную шкуру. Этот наряд придавал ему вид полумерзостный, полузабавный. Соперничать со шкурой могла только нелепая шапка из сухих веток и жухлой травы. Из-под шапки торчали перепутанные космы. Никого более похожего на обезьяну Ци в своей жизни не видывал. «Три монеты!» — угодливо улыбаясь, повторил он. Третья уже протянула руку, но Ци ее остановил. «Мы не можем их взять», — прошептал он на ухо сестре. «На эти деньги можно купить столько риса, что нам двоим хватит на целый день». «Ну и что? Я могу есть только леденцы», — совершенно серьезно возразила третья. «А ведь девочка права», — вмешался прорицатель, тютко ловивший каждое слово. «На, попробуй». И он протянул ей лакомство в ярко-красной бумажке. «У нас нет денег». Ци сурово отвел руку торговца. «Пойдем, нам пора». «Но ведь это был прорицатель», — хныкала третья, семеня вслед за братом. «Если мы не купим у него сласти, он нас заколдует». Это был обманщик. Будь он прорицателем, он бы угадал, что у нас нет денег. Третья согласно кивнула, а потом захрипела и кашлянула. Ци остановился как вкопанный. Ему уже приходилось слышать такой кашель. «С тобой все в порядке?» Девочка снова закашлялась, но кивнула утвердительно. Ци ей не поверил. Они шли к Императорскому проспекту. Ци с любопытством глядел по сторонам. Он хорошо знал этот район. Он знал всех проходимцев, фокусников, нищебродов, кукольников и бандитов, обретавшихся здесь. Знал все их трюки, фокусы, и давно испытанные, и те, которые они только способны изобрести. Когда юноша работал под началом судьи Фэна, не проходило дня без того, чтобы они, проводя какое-нибудь расследование, не посещали предместье за городской стеной. И это было страшное воспоминание. Здесь женщины торговали собой за бесценок, мужчины губили себя пьянством. Один неправильный взгляд мог стоить человеку жизни. Одно неверное движение, и кости уже гниют в канаве. Такова здешняя повседневность. Тут же гнездились и осведомители, поэтому Ци с Феном сюда и приходили. Быть может, из-за своей близости к порту это предместье между старинной внешней стеной и внутренней, окружающей, собственно, город, было самым бедным и самым опасным районом Линь-Аня. И именно это обстоятельство сейчас тревожило юношу. Он не знал, где и как им придется заночевать. Ци проклинал закон, по которому его отцу запрещалось, как и любому чиновнику, занимать должность в родном городе. Этот закон призван был побороть семейственность, на корню пресекая искушение оказать незаконное покровительство самым близким людям. Однако у него имелась и отрицательная сторона. Чиновников разлучали с родными. Вот почему у Ци и третьей в Линяне никого не было. Но, по правде говоря, у них нигде никого не было. Братья отца давно переехали на юг и погибли во время страшного тайфуна. О семье матушки Ци ничего не знал. Нужно было торопиться. С наступлением сумерек здесь особенно опасно. Они должны выбраться из этого предместья и отыскать пристанище на ночь. И тут третья проявила своеволие. В общем-то, у нее были для этого серьезные основания. Она уже давно ощущала бурчание в животе, а Ци, казалось, и думать о ней забыл. И тогда девочка уселась на дорогу. «Я хочу есть!» «Сейчас нам некогда. Поднимайся, а то мне придется тебя тащить». если мы не поедим, я умру, и тебе придется таскать меня всегда». На лице ее была написана твердая решимость. И что тут поделаешь? Несмотря на желание отыскать место для ночлега, он понимал, что нужно передохнуть. Он обошел несколько ближайших лотков с едой, но все они показались ему непомерно дорогими. Наконец он увидел палатку, вокруг которой роились нищие. С отвращением приблизившись, он поинтересовался ценами. «Тебе повезло, парень? Сегодня мы прям-таки дарим еду». От продавца пахло так же отвратительно, как и от его стряпни. Оказалось, что подарочная порция лапши стоит 2 монеты, и Ци подумал, что это форменный грабеж. Но другие торговцы просили вдвое больше, так что Ци заплатил требуемое, и продавец вывалил порцию на кусок грязной бумаги. Хорошо, что не прямо в руки. Третья поморщилась. Она не любила лапшу, эту варварскую пищу северян. «Ты должна это съесть», — настаивал Ци. Девочка взяла несколько полосок теста и положила в рот, но тут же с отвращением выплюнула. «Вкус, как у мокрой тряпки», — пожаловалась она. «Откуда ты знаешь, какой вкус у мокрой тряпки?» — парировал Ци. «Хватит хныкать. Ешь, как и я ем». Он кинул еду в рот и тоже выплюнул. «Клянусь преисподней, что за отрава?» «Хватит хныкать! Давай ешь!» Тут же вернула повеселевшая девочка. Ци выкинул прогнившую лапшу на землю и едва успел отскочить, чтобы его не затолкали двое нищих, устроивших драку из-за этого яства. Увидев, с какой жадностью они пожирают гнилье, Ци пожалел, что выбросил худо-бедно съедобную пищу. В конце концов, не переставая сокрушаться о потерянных деньгах, он приобрел 2 горсти вареного риса в соседней палатке, дал 3-е время покончить со своей порцией, а потом, поняв, что сестра не наелась, уступил ей свою часть. «А ты что будешь есть?» — спросила 3-я, уписывая за обе щеки. «А у меня на завтрак была целая корова». Ци сыто рыгнул в подтверждение этого факта. «Врунишка!» — рассмеялась девочка. «Правда, правда!» «А ты все проспала?» Ци улыбнулся, но не смог скрыть жадности, когда слизнул остатки риса, делая вид, что просто решил попробовать. 3-я снова засмеялась, но тут на нее напал приступ кашля. Приступы эти становились все чаще, все сильнее. Ци боялся, что малышку постигнет участь ее сестер. Понемногу кашель ослаб, но боль не спешила уходить. «Все будет хорошо, потерпи». Ци вытер руки и зашарил в своей сумме. Дрожащие пальцы не могли нащупать лекарства. Тогда он вывернул сумку и высыпал все пожитки. Сухие корешки, наконец, отыскались. Это была последняя доза, всего-навсего горсточка. Вот-вот потребуется пополнить запас. Ци вложил корешки девочки в рот и велел жевать, но 3-я сама знала, что делать. Когда она прожевала и проглотила, кашель утих. «Ты раскашлялась, потому что слишком торопливо ела». Ци хотел разрядить обстановку, но озабоченное лицо его выдавало. «Прости меня», — прошептала сестра. У юноши сжалось сердце. Ци торопился отыскать место, где 3-я окажут помощь. Поэтому они направились на южный край города, к холму Феникса, в квартал для служащих, где стоял дом, в котором они жили несколько лет назад. Разумеется, в самом доме им делать нечего, ведь область предоставляла жилье только чиновникам при должности. Однако Ци хотел попытать счастье у дедушки Иня, старого друга батюшки. Вдруг он согласится принять их на несколько дней. Постепенно Дома в 5 этажей, лепившиеся к Императорскому проспекту, уступили место особнякам с загнутыми козырьками и тщательно ухоженными садиками. Пот и сутолока, запруженных транспортом улиц, сменились ароматом жасмина. Вместо тюков с грузом, гнувших бамбуковые коромысла и спины мулов, теперь на глаза все чаще попадались почетные кортежи и роскошные паланкины знатных вельмож и дам. Ицы на мгновение вновь почувствовал себя частью этого мира, где он и сам когда-то жил. Когда Ци постучал в узорную дверь, солнце уже садилось. Дедушка Инь всегда относился к ним, будто к собственным внукам, вот только на пороге появился не он, а его вторая жена. При виде незваных гостей ее угрюмое лицо сморщилось еще больше. — Что вы тут делаете? Ты что, решил нам жизнь поломать? Ци онемел. Они не виделись уже около года, однако эта женщина была ничуть не удивлена, казалось, она ждала их. Прежде чем она захлопнула дверь, Ци успел спросить, дома ли дедушка Инь. — Нет его, — грубо ответила хозяйка, — и вас он не примет, — сразу же добавила она. — Госпожа, прошу вас, моя сестра опасно больна. Женщина даже не скрывала своего отвращения. — Вот еще одна причина, чтобы вам отсюда убраться. — Кто там? — донеслось из дома. Ци узнал голос дедушки Иня. — Это нищий, он уже уходит. Женщина решительно вышла в сад и прикрыла дверь, схватила третью за руку и потащила на улицу так, что Ци вынужден был последовать за сестрой. — А теперь слушай, — обернулась она к юноше. — Это почтенный дом, ты понял? И мы не желаем, чтобы какой-то разбойник марал наше доброе имя. Но я... И, пожалуйста, не прикидывайся невинной овечкой. Хозяйка скривила губы. Сегодня утром к нам заявился стражник с громадным псом. И они рыскали по всему дому. Какой позор! Он нам рассказал про твои подвиги. Он нам все рассказал. И добавил, что ты непременно постучишься в эту дверь. Послушай-ка, Ци, мне неизвестно, почему ты пустился в бега с этими деньгами, но заверяю тебя, если бы не уважение к твоему покойному отцу, я бы тотчас приволокла вас в управу. Она отпустила третью и подтолкнула к брату, так что постарайся не возвращаться, обещаю. Если увижу тебя ближе, чем в ли от нашего дома, то приму сколотить во все гонги этого города. И во всем Линь-Ане тебе укрыться будет негде. Ци подхватил перепуганную сестру и, спотыкаясь, попрел прочь. На юношу навалилась непроглядная тьма, и, казалось, новый день никогда не наступит. Теперь Ци понял, что могло произойти? Либо это премудрый муж выполнил свою угрозу привлечь его к делу об убийстве Шана, либо повелитель Риса обвинил его в краже 300 тысяч, которую загробастал премудрый. А стражник Гао, с которым они уже встречались на реке, это карающая десница правосудия. Ци испугался. Уж не предупредил ли Гао и соседей, чтобы поменьше попадаться на глаза, выбрал дорогу вдоль городской стены. Они возвращались к пристани, и Ци надеялся, что им удастся заночевать в одной из портовых гостиниц. Разумеется, порт не самое приятное место в городе, зато комнаты там сдают дешево, и искать их у реки никто не будет. К вечеру Ци отыскал ветхий домик с объявлением о сдаче комнат. Покосившиеся стены опирались на соседнее здание, приземистую харчевню, источавшую мерзостное зловоние. Юноша отодвинул линялую занавеску, заменявшую дверь, и отыскала дурманенного алкоголем хозяина. Тот даже не взглянул на пришедшего, просто протянул руку и потребовал 50 монет, оплата вперед. Ровно столько денег и оставалось у Ци. Юноша попробовал сбавить цену, но пьяница только презрительно сплюнул. Ци пересчитал монеты. Третья кашлянула. Стоит только сейчас расплатиться, лекарства для сестры уже не купить. Если только работу не найду. Ци решил, что какое-нибудь дело для него отыщется, и заплатил за комнату, предварительно оговорив право выкинуть мусор в окно, а также поинтересовался наличием входной двери. «Да ты никак вообразил, будто у здешних постояльцев есть ценности, чтобы хранить их за дверью?» «Третий этаж, прямо по коридору». «Так, парень, не запомни хорошенько». Ци остановился, хозяин подмигнул. «Мне нет дела, если ты поимеешь здесь эту девчонку. Но если она помрет, чеши отсюда и ее уволакивай, пока я не прознал. Мне тут проблемы с законом без надобности».